Я обычно мастерил что-то из дерева. Последними моими поделками были гребни для волос. Катюха вспомнила, что то растение, которое мы не взяли для изготовления резины, имеет очень плотную древесину. Несколько веток я срубил и принес в поселок. Кору, содержащую гуттаперчу, отложил на эксперименты, а древесиной начал заниматься. Действительно, растение имело хорошую и плотную текстуру. Несколько гребешков для женщин я вытачивал 2 недели. Потом еще долго шлифовал и шкурил. Гребни дамы оценили и поставили нам задачу: если найдем где-то бивень мамонта, то нужно принести его домой как раз для подобных поделок. Постепенно предметов быта у нас появлялось все больше. Даже оснащение корабля добавилось. В носовой части трюма повесили гамаки. Теперь в случае дождя можно было спать с удобствами. Гамаки сплели, естественно, из джута. Ленна такое баловство переводить не стали. Джут, безусловно, грубее льна. Но и его плантацию будем расширять. Денис запланировал устроить подвесной мост. А для этого нам нужны толстые и прочные веревки. Кстати, на корабле сейчас самодельных канатов было предостаточно. А еще у нас имелся металлический якорь. Вот только в первую ночь встать на якорь не получилось. Глубина оказалась слишком большой. Денис тут же вспомнил, что в последнее плавание ночью мы двигались без остановок. «Видишь полярную звезду?» – уточнил у меня Денис поздним вечером. «Вот на нее и рули. Я тебя через 3 часа сменю, а потом на вахту станет Михаил». Из парусов оставили только один, и в этом плане сложности не должно было возникнуть. Так что я послушно выполнял указания, пытаясь держать нос корабля примерно на север. Народ тем временем разбрелся по спальным местам, и только я остался на вахте. Невольно начал крепче сжимать руль, хотя море было спокойным. Только тихий шелест воды, разбивающийся о нос корабля, нарушал тишину. А на небе, видимо-невидимо, звезды и огромный Млечный Путь. Как-то сразу почувствовал себя букашкой в этом огромном природном великолепии. Так и продолжал рулить, представляя себя бесстрашным покорителем морей, пока не поднялся Денис и не послал меня отдыхать. Возможно, мы немного избились с курса, но оценить это посередине моря возможности не было. Днем, когда паруса тянули корабль, рулевые менялись и ориентировались на компас, но смотреть постоянно на прибор не получалось. Оказалось, что держать курс по звездам намного проще. В результате на 4-й день пути заметили береговую линию не слева, а справа. По всему получалось, что отклонились мы на запад прилично и наблюдали побережье современного нам Дагестана. «Предлагаю подойти ближе и оценить флору и фауну», сообщил Денис, как только убедился, что впереди действительно берег, а не остров. Естественно, что возражать никто и не стал. Если уж так получилось, то почему бы не исследовать и этот регион? Жаль, что удержать курс ночью не получилось. Денис решил не рисковать. Ну, вдруг доплывем быстрее, чем рассветет, и велел править строго по полярной звезде. И в результате утром тот берег исчез из вида. Не то мы проплыли Дагестан, не то резко ушли на восток. Мореплаватели из нас еще те. Но уже к обеду Колька опять закричал: «Земля! Земля!» И снова она оказалась по левую сторону. У меня такое впечатление, что мы прошли пролив, соединяющий Каспийское и Черное моря, задумчиво всматривался вдаль Артем. «В любом случае мы двигаемся по Каспию, но не дальше», — скомандовал Денис. «Я уже целенаправленно рулил к видневшейся полоске земли. Тут еще и ветерок попутный образовался, и скорость мы прибавили. Ну а когда берег стал совсем близко, и Колька сообщил, что глубина 5 метров, решили стать на якорь. Пока ловили рыбу, пока готовили ужин, делились впечатлениями. Определенно в этом регионе прохладнее», — заметил я. «Сандалии мы давно сменили на мокасины с шерстяными носками, да и сами утеплились. Лес, похоже, хвойный», — пытался высмотреть что-то в сумерках Артем. Но снова продолжить наблюдение мы смогли только утром. Приблизившись метров на 100 к берегу, так и шли вдоль, курсом примерно на север. Хвойный лес подступал к берегу вплотную, и понять, какие животные водятся в нем, было сложно. Сама живность, похоже, держалась подальше от высокого берега. Мы даже рек пока не встретили. Не то чтобы нас это уже напрягало, но Денис хотел подстраховаться и иметь запас пресной воды. «Идем до вечера вдоль берега, а ночью уходим на восток», — принял решение наш капитан. «Нечего здесь смотреть». С этим были согласны все. Ничего интересного на берегу не было, а серые камни выглядели одинаковыми и нас не привлекали. Колька с Дашкой умудрялись даже во время движения что-то ловить. Они же первыми и закричали: «Люди, арника! Http, уплац, 2018,1, 16/23907 и B8D2879 FEFT8611D607 765904 E3 Пижма HTTP Уплац 2018.1 16/9C86E4707B2017A4FF8C2B6BBC5726 Бересклет HTTP Уплац 2018.16 минут АП-13065FA1F8B21502АЦФ52 30 847 206 Валерьяна HTTP Уплац 2018.16 минут D0364 в D846 82A3B49F738E97C4 HTTP Уплац 2018.16 минут EF2089DC4E8676472C8583C81C6393 Часть 19. Это не Каспийское море, а какая-то лужа в подворотне, усмехался Денис, наблюдая за плавательным средством, которое шло нам навстречу. Второй раз выходим в большое плавание и второй раз встречаем людей. Зато по поводу этих гадать точно не будем, разумные они или неандертальцы, заметил я. Напоминает папирусную лодку Ра норвежского исследователя, согласился со мной Денис. Определенно, кто-то из парней читал или видел работу Тура Хейердала. Интересно, что они взяли в качестве основы, разглядывал плавательное средство Артем. Согласитесь, но папирус в этих широтах не растет, камыш, рогоз или другое водяное растение, предположил Михаил. А у них еще постройка на палубе от дождя, сообщила Дашка. Она как обезьянка, вскарабкалась по мачте и теперь разглядывала подробности чужого корабля. Начнем рулить ближе, кивнул мне Денис, намекая, чтобы я занялся делом. Миш, это ваши парни с теплохода? Поинтересовался Артем. А кто же еще? Пожал плечами Михаил. Даша, Колька, в трюм, вдруг неожиданно скомандовал Денис. Достаньте нам щиты и арбалеты, но сами не высовывайтесь. Что-то случилось, заволновался я. Мне из-за парусов не было видно, что происходило на воде. Народ щиты и луки вытащил, вот и мы вооружаемся, пояснил мне Артем. Точно наша команда с теплохода, угрюмо подтвердил Михаил. Только я не понял, это он по поведению определил или узнал кого-то. Там у половины экипажа ошейники, ответил за Михаила Артем. В любом случае мы шли на сближение и предприняли кое-какие меры предосторожности. Вскоре паруса пришлось убрать, но чужой корабль и не думал пускаться в бега. Никого к нам на палубу пускать Денис пока не думал, хотя сам согласился сходить на переговоры. Мы же дружно столпились у края борта, пытаясь понять, о чем там беседуют наш вожак и чужой. Совсем все услышать не получилось. Мешал ветер, плеск волны, крики чаек. Но суть я уловил. Денис втирал незнакомцам о том, что мы приплыли с Черного моря. На вопрос «Зачем?» наш командир, не моргнув глазом, сообщил, что за осетром. ХМ, поверили или нет, трудно сказать. Рыбы-то в море предостаточно. Если даже на нерест за икрой прийти, то это только весной, а никак не в конце лета. Проговорив еще с четверть часа, Денис вернулся на корабль. «Олег, собери им в мешочек семян из тех, что везем Павлу», — еле слышно попросил командир. «Группе Павла мы заготовили примерно по килограмму всего того, что росло у нас на огородах. Для тех, кого встретили, Олег выделил по жмени каждого вида и даже разделять не стал, сыпав все в одну чашку. Пусть сами сортируют подсолнечник, овес, кукурузу и проса. Картофеля тоже дали примерно килограмма 3. Денис, а почему ты не пригласил их к нам в поселок? К чему такая конспирация с Черным морем? Первым начал я расспрашивать о результатах переговоров. То, что они сразу выставили оружие, мне уже не понравилось. Начал делиться впечатлениями Денис. А затем их главарь предложили обменять Дашку на 20 шкур. А то, видите ли, у них женщин мало. А во, прижал Дашку к себе Николай. С чего это? Действительно, с чего такая борзота? Поддержал Артем. У нас и корабль больше, и выглядим мы цивильнее. Насчет цивильности он был прав на все 100%. На фоне тех заросших морд наши бритые подбородки резко контрастировали. Зато у них опыт боевых действий имеется. Они уже разбили одно племя неандертальцев, пояснил Денис. «Это только мы живем в тепличных условиях», – удивился я. «Народ тут воюет, выживает как может, рабами обзавелся, а мы цветочки по огороду рассаживаем. Кстати, куда мы идем?» – поинтересовался Михаил, когда вновь подняли паруса. «Показывать путь к группе Павла точно нельзя, но нам нужна пресная вода». Я спросил, где ближайшая река. «Получается в часе полутора пути отсюда», — сообщил Денис. «Они нас обещали сопроводить». «Что-то не так?» — поинтересовался я, заметив гримасу на лице Дениса. «Арабские ошейники — это, по-твоему, нормально?» — огрызнулся на меня командир. «Будем отбивать, слишком уж уверены эти парни. Или ловушку, или западню нам приготовили, и мы продолжаем в нее лезть», — не понял Артем. «Болты по колчанам разложили. Там каждому по 10, больше не вмещается», — высунулась Дашка из трюма. «Нас 7 человек, включая 2 подростков», задумчиво пробормотал Денис, не отвлекаясь на Дашку с арбалетами. «Михаил, сколько ушло людей при разделении?» 26. «Но кто-то, возможно, не пережил поход, холод или погиб при несчастном случае. Допустим, выжило 20 человек», продолжал Денис подсчеты. «Много, очень много, если они захотят нас атаковать. Вот только оружие у нас лучше, а корабль крепче». Пока плыли в указанном направлении, я продолжал недоумевать, что такое случилось, как вывернула жизнь этих людей, что они, встретив соотечественников, дружелюбие проявили по минимуму, а ошейники, толком рассмотреть тех несчастных у нас не получилось. Когда Денис спустился на чужую палубу, всех гребцов затолкали внутрь шалаша. 4 пары гребцов в рабских ошейниках — это минус 8 человек, прикидывал Денис, советуясь с Михаилом. Сколько с ними ушло женщин, не помню, 5 или 7 девиц было, допустим, все живы и никто не погиб. Итого, там вояк меньше десятка, резюмировал Денис. Будем воевать, снова высунулась Дашка. Ты в трюме сидишь, грозно пошевелил бровями Михаил, и подаешь болты по мере надобности, дополнил Колька. Сам-то он отсиживаться в трюме точно не собирался, и никто останавливать его не стал. Действительно, другие времена, другие нравы. Русло небольшой реки мы заметили издалека, но приближаться не стали, ожидая, пока гребное судно догонит наш корабль. 4 пары весел гребли слаженно и двигали посудину быстро. Случись нам уходить на веслах, мы такой скорости не дадим. А еще я сильно усомнился, что мы войдем в русло реки. Осадка у нашего корабля была побольше, чем у Камышового, но бывшие соотечественники уверенно повернули, подразумевая, что и мы последуем за ними. Течение реки не было сильным, а берег буквально утопал в растительности. Скорее всего, когда река замерзает, то они по льду ходят за рогозом, предположил Артем, разглядывая берег и стоянку, комментируя мне то, что я не видел со своего места. У них тут подобие землянок. Сколько, не могу сказать, плохо видно. Около 10. Мы почти поравнялись с поселком, когда камышовый корабль вдруг начал сдавать назад, а потом вообще развернулся поперек течения реки, таким образом запирая нас. На мелководье мы не сунемся, а идти на таран опасно прежде всего самим. Сидим, ждем, скомандовал Денис. Первыми не стреляем, всем взять щиты. Руль мне пришлось закреплять и укрываться щитом. В люки, которые были предназначены для весел, можно было наблюдать за тем, что происходило в поселке и на корабле. С камышового корабля мужики что-то покричали. Не то нам, не то тем, кто был на берегу. Почти сразу 4 лодки-долбленки отчалили от берега. Они точно знают, что делают. Усомнился в разумности действий Артем, когда сообразил, что мужики в маленьких лодках могут делать только что-то одно, или грести, или стрелять из луков. В любом случае, боевые действия начались. Мне до последнего в это не верилось, но мы продолжали сидеть под прикрытием щитов, наблюдая за пародией на абордаж. Те 4, что пришли из поселка, убрав весла, пытались выстрелить, пока течение реки их не сносило. Наш корабль тоже постепенно смещался, правда, не так быстро, и несло нас конкретно на камышовое судно. Оттуда тоже начали стрелять. Паршивые у них луки, заметил Артем. Но стрелы долетают, кивнул я на то, что воткнулось в палубу рядом с нами. Не высовывайтесь из-под щитов, повторил команду Денис. Ждем, когда у них стрелы закончатся. Долго выжидать не пришлось. Попав по корпусу корабля и проткнув в нескольких местах стрелами большой парус, стрельба как-то сошла на нет. Приготовились, поднялся во весь рост Денис, Максим, Артем и Михаил, ответный залп по кораблю, остальные убирают лодочников. Артем, если не уверен, не стреляй, там же те, кто в ошейниках, на всякий случай предупредил я друга, помня, что стрелок из него почти никакой. Тогда я тебе щит подержу, сразу согласился Артем. Дашка уже закрыла щитами отца и Кольку, они хоть и стояли рядом, но стреляли в разные стороны. Первым же выстрелом я попал главарю камышового корабля куда-то в плечо. Артем тут же подсунул мне свой заряженный арбалет. И снова я выстрелил. Мужика, стоящего рядом с главарем, сбил. Куда точно пришлось ранение, мне не удалось заметить. Объект как-то подозрительно быстро упал в воду, да еще и щит с собой утащил, прикрываясь им, как шляпой. «У нас все», — оповестил Денис и подбежал ко мне, по пути взводя арбалет. Еще минут пять мы стреляли, успешно пробивая болтами с металлическими наконечниками щиты противника. Мне показалось, что парочка последних мужчин спрыгнула в воду без ранения. Просто сообразили, что мы им не по зубам и поспешили смотаться. Это меня порадовало. Становиться убийцей совсем не хотелось, а полученные ранения вполне под силу вылечить. Только те, на ком были ошейники, продолжали пугливо жаться друг к другу в центре корабля. Такое впечатление, что они ждали расстрела. Все отвоевались, осмотрел тем временем Михаил воду вокруг корабля. Ну да, это же не с неандертальцами бодаться. Встать на якорь, скомандовал Денис. Приготовить байдарку. Лучше две, порекомендовал я. Нужно еще выловить те долбленки, что уплывают. Пока мы с Артемом тормозили уплывающие по течению лодки, Денис взобрался на камышовый корабль, быстро ножом перерезал ошейники, которые имели еще и кожаные поводки, и договорился с рабами о швартовке их посудины на привычное место. Мы потом наш корабль поставили борт-а-борт, глубина позволяла, и на берег смогли сойти только через камышовое судно. А дальше началось самое трудное – успокаивание перепуганных людей. Повезло, что кто-то вспомнил Михаила. Женщины рыдали громко и самозабвенно. Те парни, что еще недавно носили ошейники, потирали следы от символа рабства и тоже подозрительно блестели глазами. Кроме того, в поселке было трое детей мужского пола. Малыши в возрасте от года до трех выглядели так, что мне самому хотелось не то зарыдать, не то пойти пострелять еще в тех, кто барахтался, выбираясь на противоположный берег реки. «Собирайте, что считаете ценным, и отплываем», — скомандовал Денис. «Обещаю, что у нас действительно человеческие условия, и вам ничего не грозит. Только вот так сразу поверить в светлое будущее народ не мог. Я гарантирую, что насилия не будет. Но, тем не менее, никого здесь не оставлю», — повысил голос командир. «Вы собираете вещички, или мы грузим вас так? У нас лекарства есть», — подключилась Дашка к уговорам, и доктор. Первыми полезли на корабль мамочки с детьми. Лично меня шокировало то, что все женщины были беременными. Даже думать не хочу, что им пришлось пережить. И эти беременности явно не первые. Солнце уже садилось за горизонт, когда мы покинули стоянку. Успели не только набрать пресной воды, но и вскипятить ее. Шкурой то, что женщины посчитали ценным, загрузили на долбленки. Сами лодки взяли на буксир. И таким караваном тронулись в путь. Нам, главное, нужно было успеть до полной темноты выйти из русла реки, а дальше пойдем по морю и в темноте. Те пираты на камышовом корабле нас не догонят. Михаил хотел было сжечь чужой корабль, но Денис его притормозил. Мы цивилизованные люди, а не дикари. Пусть живут. Только сразу набрать скорость не получилось. Дашке пришлось срочно чинить большой парус. Плывем всю ночь без остановок, предупредил меня Денис. Погода к вечеру немного испортилась. Ветер усилился. С одной стороны, это было хорошо. Наша скорость увеличилась. А с другой стороны, небо заволокло тучами, и ориентироваться я мог только по компасу, а не по звездам. Денис снабдил меня масленкой для скудного освещения и улегся рядом, чтобы немного поспать. Всех новеньких мы загнали в трюм. Там и теплее, и нам спокойнее. Правда, все емкости с водой пришлось крепить на палубе. Да и самим спать придется здесь же. Но дня три потерпим. Тут главное – отыскать родной берег, а все остальное решаемо. Снова и снова я вспоминал одичавших наших соотечественников. Поражался их жестокости и тут же одергивал сам себя. Я ведь тоже стрелял в живых людей, ни грамма не сомневаясь. В какой-то мере охота на животных давно сделала из меня, городского жителя, первобытного человека. Но не думаю, что по отношению к людям я стал бы вести себя так, как те рабовладельцы. Расспросы мы оставили на потом, но пока грузились на корабль, успели понять общую ситуацию. Только понимания тем поступкам я не находил. Впрочем, для тех, кого мы спасли, Это уже не важно. Главное, довести их живыми и здоровыми. Очень уж дети выглядят слабыми. Но Дашка обещала, что проследит за каждым ребенком, пока не передаст их Игнату. Что-то из наших лекарственных препаратов использовали уже на следующее утро. Естественно, детворе больше всего понравился мед. Остальные спасенные с жадностью на него смотрели, но не просили. «Всем будет мед», – пообещал Денис. «Просто мы с собой в поход много не брали. Пока детишек подкормим, уж больно они у вас слабенькие. Припасы, которые мы приготовили для Павла, тоже схомячили. Нужно ли рассказывать, как и с каким благоговением люди ели кукурузную похлебку, овсяную и пшенную кашу, приготовленные на воде? Колька с Дашкой весь день возились у очага. Число едоков увеличилось в 3 раза. Повезло, что запасов воды нам хватило впритык до того момента, как мы заметили родную сигнальную башню. «Мы дома», — громко сообщила Дашка всем радостную весть. Невольно народ заулыбался. «Действительно, мы дома. Папирусная лодка, перекшая Атлантический океан ХТТП. Уплац, 2018,18 минут. Е19 Фе 932 756 Ф Ц4 Ф22 Д60 ББ 84 Ба 9 Ф60 Ф3 ХТТП. Уплац, 2018,18 18 дробь 9 А 839 1015 А 640 С 87 С 34 миллиона 900 94 6 Б 41 Е 54 ХТТП. Энциклопедия Титли Д 0% 5% 0% 5% 0% 9% 0% 1% 80% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 2% Д 0% 2% 1% 80% 3% 1% 80. Часть 20. «Ой, божечки!» – причитал Людмила, оглядывая привезенных детишек. «Да как же так можно? Не паникуй. Дети вполне здоровы, хотя и истощены», – постарался успокоить не только Людмилу, но и мамаш Игнат. «Предполагаю, что более слабые умирали сразу. Откормим, богатыри вырастут», – подхватил на руки одного из малышей Василий. «Инопланетяне какие-то», – суетилась между малышей Инна, раздавая вещички, пошитые для Максимки. Про инопланетян Инна в чем-то была права. Головы детей смотрелись непропорционально большими по отношению к тощим тельцам. Ручки и ножки выглядели тонкими палочками. Оставалось удивляться, как они еще сами передвигаются на таких конечностях. Правда, годовалый малыш даже сидеть толком не мог. У мамочки молока не было, а питания одной рыбой явно было недостаточно. «Всю еду вначале употребляли Семен Ильич с воинами», — поясняла одна из женщин ситуацию с детьми. «Потом кормили рабов, чтобы могли работать. Женщинам разрешалось есть остатки. А дети?» – поспешила с вопросом Людмила. «Дети Семену Ильичу были неинтересны. Он говорил, что это лишние рты. К тому же никто не знал, где чьи. Нас же все подряд насиловали», – опустив голову, пробормотала одна из женщин. «Зря я не убил этого садиста. Мы проявили некое благородство, не став забирать шкурой то, что было на камышовом корабле. Даже подаренные нами семена оставили. Нужно было тех уродов всех утопить. Распределением и устройством новичков занимались до ночи. Мы с Катериной взяли к себе на постой 2 парнишек. Я с ними еще во время путешествия познакомился. Вначале спросил, кто умеет рубить деревья и обрабатывать. На меня посмотрели как на идиота. Все, кто носил раньше ошейник, выполняли абсолютно любую работу. Тогда я конкретизировал вопрос и уточнил, кто хоть как-то причастен к строительству. Снова ввел народ в замешательство. Оказалось, что во время путешествия по Волге на верхней палубе в ресторане отмечала юбилей одна строительная компания. Тот Семен Ильич был хозяином. Остальные, от архитекторов до прорабов и снабженцев. В результате, я выбрал себе в помощники 2 парней-архитекторов. Ваня и Иван возрастом и внешностью были схожи. Оба оказались в числе рабов, не сумев отыскать у себя садистских наклонностей. «Кровать у нас одна, но вам будет вполне удобно на полу, перина перьевая», — суетилась Катерина, устраивая парнишек в нашем доме. Те, в свою очередь, рабели и очень стеснялись. Сказывались несколько лет рабства. Парни никак не могли поверить, что о них кто-то заботится, дает просто так еду и одежду. Прежде всего всех новичков отмыли в бане, затем подстригли и побрили, а еще много и вкусно кормили. Конечно, я пообещал, что на следующий день начнем работать, но вместе со мной и под моим руководством. За время путешествия по морю они вполне отдохнули и набрались сил. Нужно успеть отстроить новые дома до сезона дождей. Опять придется брать сосну, к тому же сырую. А почему вы не сбежали, не сопротивлялись? Выспрашивала Катюха парней. Неужели не было выбора, кроме рабства? Не было, покачал головой Иван. Мы изначально совершили ошибку, когда пошли за Семеном Ильичем. Тогда это казалось правильным и верным решением, чтобы выжить. А потом он быстро сколотил группу личных телохранителей. К тому же у него одного был нож. А сбежать, не унималась жена. Взять и уйти темной ночью, куда? Семен же не сразу обрел власть и ввел свои порядки. А когда закрутил гайки, вокруг лежал снег по колено. Выжить можно было только группой. Ту первую зиму группа обитала в шалашах. Покрытые лапником укрытия засыпало снегом. Внутри оказалась вполне приемлемая температура. При условии, что поддерживать костер. Как выяснилось, их группа сразу переправилась на противоположный берег Волги, где росло много деревьев. Так что дров хватало. Мы, когда дошли до узкого места, увидели на противоположном берегу шлюпку с теплохода. А еще обнаружили топляк, продолжил рассказ Иван. Семен Ильич связал несколько бревен лыком и перебрался на ту сторону. Он надеялся отыскать еще предметы с теплохода. Вначале сам хозяин с первым замом переплыли реку, потом уже взяли шлюпку и вернулись к народу. Они перевезли всех в несколько приемов. Спасательная шлюпка из полиуретана во время катаклизма совсем не пострадала, как и то, что было в ней. Комплектование шлюпки было стандартным, но для тех, кто потерпел бедствие, это оказалось настоящим сокровищем. Я невольно присвистнул, слушая, чем была наполнена посудина. Ладно, какой-то там плавучий нож, но топор с ведром и нам бы пригодились. Мы эту шлюпку не заметили. Возможно, прошли мимо в сумерках или во время утреннего тумана. А Семен прибрал себе все. Там были и мотки специальной веревки, фолиня, черпак, фонарь, свистки, аптечка и прочая мелочевка. Да и саму шлюпку оставлять не стали. Шлюпка была шестиместной. Вместить всю группу, безусловно, она не могла. Потому эту лохань решили волочь по суше, впрягшись, как бурлаки. Затем эта шлюпка не раз помогла людям переправляться через реки. Но до зимы они смогли преодолеть не слишком большое расстояние. Прежде всего это было связано с тем, что опыта добывания еды в первобытных условиях ни у кого не было. Поначалу голодали сильно, все, ослабшие люди не могли двигаться быстро. Они понимали, что нужно уходить на юг, только физически не могли это сделать. Берег моря становился все выше, и вопрос с рыбалкой и добычей моллюсков отпал сам собой. Найти пропитание в лесу цивилизованному человеку, без оружия и оснащения еще сложнее. Но какие-то ягоды, орехи и грибы находили. Когда выпал первый снег, начали искать место для зимовки. И тогда же появились первые признаки разделения, так сказать, по сословию. А дальше уйти или убежать никто уже не смог. Пришлось принимать навязанные правила. Кто был против, того ждала смерть или в когтях хищников, или от мороза. Собственно, почему ослабели и перешли в статус рабов эти парни? Они просто не имели теплой одежды для охоты. Получался замкнутый круг. Кто ходил с Семеном, добывал зверя. Охотники имели право на лучшие куски и шкуру. Остальные в это время слабели и недоедали. Женщин сразу поделила верхушка. Те сопротивляться тоже не могли. Повезло, что животных в этом времени очень много. Обретя некоторый опыт, охотники стали приносить столько тушек, что вскоре голод отошел на задний план. У всех наконец появилась одежда. Летом снова отправились в поход, таща за собой шлюпку и припасы. Встреченные водные преграды преодолевали небольшими партиями. К концу второго лета вышли на небольшую равнину. И вот тут группе не повезло. Они столкнулись с кочующим племенем неандертальцев. Какие-то копья и каменные топоры, безусловно, уже имелись как у мужчин, так и у женщин. Но на стороне неандертальцев была необузданная первобытная сила. Тем не менее, семеновцы выдержали и обратили врага в бегство. Только четверо погибли во время схватки, а одного тяжелораненого Семен лично прирезал. Но больше всего пострадала во время боя шлюпка, отчего-то вся агрессия первобытных была направлена на этот странный объект. Повезло, что Семен сразу приказал перевернуть шлюпку, соорудив что-то вроде защитного барьера. Шкуры и прочие ценности из шлюпки выгрузили и ею стали прикрываться от камней и копий неандертальцев. Численное преимущество было на стороне дикарей, и трудно сказать, чем бы закончился бой, если бы противоположная сторона не потратила столько сил на убиение странного чудовища. Шлюпку успешно пробили в нескольких местах, но и ответные меры последовали. Кое-какие луки у группы Семена были. Такое оружие имело одно преимущество – не нужно подходить к врагу вплотную. В общем, неприятеля обратили в бегство, а сами начали подсчитывать потери. «Дикари же не умеют плавать», — пояснял нам Иван. «Для них реки непреодолимое препятствие. Потому мы поспешили добраться до реки и переправиться на бревнах. А зимой по льду они что, не пройдут?» «Не понял я. Кто ж зимой в мороз пойдет искать новое место для стойбища?» С недоумением посмотрел на меня Иван. Когда группа отошла подальше от земель, где обитали дикари, первым стал вопрос о дальнейшем продвижении. Собственно, дальше они пришли к тому же выводу, что и мы. Нужно сделать большое плавательное средство для путешествия по морю. Оказывается, мы застали чуть ли не первое пробное плавание аргонавтов. Они только примерялись, как им управлять кораблем, и какие возможности оно имеет, когда появились мы, такие красивые, и под парусами. Проболтали мы с парнями до середины ночи, но с утра подхватились быстро. Бывшие рабы не привыкли долго прохлаждаться. Только услышали сигнал со стороны кухни, как тут же подскочили, испуганно озираясь. «Это Людмила стучит по специальной железке, которую мы используем вместо колокола», — оторвал я голову от подушки. «Да, у нас тоже стучали по старому ведру, но при возникновении опасности», — пояснил свое волнение Иван. «Вы же видели наши ограждения? Территория поселка закрыта от возможных хищников», — успокоил я. «Давайте лучше поторопимся с умыванием, а то Людмила не любит, когда народ долго собирается за столом». «Думаю, что сегодня она не будет против», — отозвалась Катерина. «Больше 30 человек за стол не сядут». Собственно, то же самое сказала наша штатная повариха. «Макс, ты давай перебирайся со своими заготовками выше по реке», — предложил Денис. «Мы под навес продлим столы и лавки. А еще нам нужен детский сад. Алексей Иванович обещал присматривать за малышней, пока женщины будут заняты чем-то другим. Только вы мне какой-нибудь невысокий заборчик сделайте», — попросил старый учитель. «Зрение у меня уже не то. Боюсь, разбегутся детки». И, словив от меня укоризненный взгляд, уточнил: «Когда окрепнут?» «Максимке такой загон точно пойдет на пользу», — подключила Синна. «Пару дней назад еле успела поймать его, когда он к водяному колесу направился. В этот день заниматься заготовкой бруса у меня не получилось. Вначале мы перетаскивали запасы бревен, потом ставили новый навес, делали загон для детворы и удлиняли столовую. Но поскольку в работе принимали участие все мужчины, то управились быстро. Катерина посадила новеньких женщин делать нити из льна. Похоже, что простыни мы получим еще не скоро. Новичков нужно одеть по погоде. А вот кожи и меха нам пока хватало. Мы эту кожу только на обувь и пускали. Климат в этом регионе хороший, кутаться в меха не приходится. Да и урожай собираем два раза в год. Кстати, до очередного сбора картофеля, гороха и кукурузы оставался примерно месяц, и Денис задействовал всех мужчин на строительстве домов. Таким составом мы быстро возвели большой, длинный дом из сосны. Позже он станет клубом или школой. Пока же в нем поселим кого привезли. Доски тоже запасли. Нам же требовались и полы, и кровати. Как только закончили делать этот клуб, я остался с Иваном и Ваней, работая только на обработке древесины. И пахали парни так, что я невольно их притормаживал. Вначале решил, что это мне попались такие работящие. А потом Катерина просветила: «Похоже, что все новички такие трудоголики. Уж насколько мы много чего делали в поселке, но все равно у нас были выходные дни. Работать от зари до заката смысла не было. Зато с появлением восьмерых мужчин мы сразу столько всего наворотили. Я не успевал замечать, как и что делалось, а они уже передвинули ограждение, проложили тропинки между домами, сделали еще 4 туалета, расширили умывальники. В новых домах вместо стекол в окнах вставили рамы с высушенными пузырями крупных рыб. На рыбалку за крупными образцами специально плавали. Это были не акулы, конечно, но что-то хищное и большое. Михаил гарпуном убил 4. В плавниках оказалось много жира, который Катерина пустила на мыло. Наконец наши изыскатели нашли мел и привезли в поселок приличную каменюку. Потом раздробим и пустим на зубной порошок. Жаль, что Павла так и не проведали в этом году. Но следующей весной обязательно отправимся за черной икрой, заодно и его навестим. Наш поселок все больше и больше приобретал цивилизованный вид. Мы снова плавили металл, делали инструменты и посуду. Людмила потребовала большой котел. Из пяти наших канов три давно прохудились. Да и готовить на такую толпу в малой посуде проблематично. Алина снова запустила гончарное производство. Возросла потребность в тарелках и кружках. Это были приятные хлопоты. К таковым можно было отнести и плетение из лозы люльки для нашего с Катериной будущего малыша. Жена надеялась, что родится дочка. Честно говоря, я тоже. Пацанов в поселке было уже четверо. Где им потом невест искать? Нормальная ситуация, заверял Игнат. Если вспомнить нашу историю, то мужчин всегда рождалось больше. А как же на 10 девчонок по статистике 9 ребят? Страшно фальшиве, напел Артем. Потому что мужские особи погибают во время войны и прочих конфликтах, авторитетно заверил доктор. Но как бы Катерина не мечтала о дочери, в середине марта у нас родился сын. Может, в честь моего отца Сашей назовем? Попросила Катюха, и я не стал возражать. Алина, ты хотя бы не подведи, усмехался потом Игнат. Давай нам девочку, будет у нее гарем из парней. По поводу так называемых гаремов Денис не возражал. Когда Иван с Ваней поставили себе дом, то привели в него одну из женщин, Машу и ее малыша. Мужчин в нашем маленьком сообществе действительно было больше. Хорошо, что конфликтов по этому поводу не возникло. Бывшие рабы давно отучились конфликтовать и кому-то перечить. Дениса это устраивало. Хотя он никогда никого не заставлял, а только вежливо доносил свое мнение. Предложил зимой немного поплавать по морю и сразу набрал команду. Их даже небольшие штормы не смущали. Только меня с бригадой в эту поездку не взяли. Василий, Иван, Ваня и я так и продолжали рубить и обрабатывать деревья. С одной стороны, заготавливали необходимую древесину, с другой, расчищали новые участки для огорода. Далеко Денис не плавал, и все, что привозили путешественники, волокли вначале Алексею Ивановичу, а потом Катерине. Для нее в кузнице смастерили подобие самогонного аппарата. Катерина до самых родов эксперименты устраивала. Пришлось, конечно, делать сыроюшку под химическую лабораторию, да еще и ставить ее рядом с моим цехом, подальше от шустрых детей. Теперь я ходил на работу. Это раньше мастерская была под одним навесом с кухней, а теперь нам приходилось огибать загон с зубрами, чтобы попасть в цех. Поплавать по морю и посмотреть что-то новенькое и мне хотелось, но я понимал, что отдыхать некогда. Мы же еще куропаток наметили одомашнивать. Да и джута в этом году будет много. Его пустим на канаты для подвесного моста. И значит, с меня опять доски, чтобы можно было по этому мосту ходить. Может и не совсем честно по отношению к Катерине, но когда Денис весной объявил, что забирает меня в команду за черный икрой, я обрадовался. Наконец-то долгожданный отпуск. Часть 21. Поход за черный икрой, естественно, был предлогом. К тому же мы были не в курсе, когда там нерест у осетров начинается. Основной и главной причиной стала соль. С увеличением населения поселка увеличился ее расход. Уже в середине весны пришлось выпаривать морскую соль. Она, как оказалось, обладает небольшим слабительным свойством. Если взрослые эту малую неприятность как-то терпели, то с детьми была беда. Людмила старалась готовить каши для малышей отдельно и совсем без соли, улучшая вкусовые качества за счет меда. Мишка прошлым летом еще три роя отыскал и принес. Мед у нас теперь имелся не только для лекарственных целей. Правда, эти первобытные пчелы жалили зверски. Один раз я сунулся помогать Михаилу и проклял все на свете. Даже дым не усыплял их полностью. А агрессивность у пчел была такая, что местные пещерные львы могли позавидовать. Я в шутку предложил использовать это оружие массового поражения в случае нападения на нас неандертальцев, а Михаил пообещал летом еще полазить по горам в поисках новых пчелиных семей. Пока же нам предстояла поездка за солью, Денис отобрал самых крепких мужчин на случай того, если придется грести, а не идти под парусом. В эту команду попал и Артем, еще взяли Олега и моих помощников Ивана и Ваньку. Парни и раньше слабыми не были, а на хорошем питании, при спокойной жизни они окрепли и возмужали. Дашку с Колькой тоже пришлось брать. Эта парочка еще перед Новым годом сообщила, что претендует на отдельное жилье, и вообще они уже взрослые и считай, что поженились. Игната больше всего обеспокоило то, что Дашке только 15 с половиной лет. Он долго и проникновенно беседовал с Колькой, приводя в пример одну из спасенных из рабства женщин, которой пришлось делать операцию и прерывать беременность. Это была первая серьезная операция для Игната. До этого он только зубы рвал, растяжения и порезы лечил. Повезло, что к этому времени у Катерины уже имелся запас спирта, который она добыла из картофельного самогона. Самым сложным потом оказалось подобрать емкость для хранения этого спирта. Стеклянной посуды, разумеется, у нас не было. Собрали все старые герметические емкости для хранения мобильных телефонов и заполнили их спиртом. В общем, обеспечили для операции стерильность, максимально допустимую в наших условиях.